Ничего не ответив, Гиппел набрал номер по телефону в машине и отдал приказ. Квиллер подождал, пока плотник заберет инструменты, только свои и никаких из принадлежащих Эдди. Подождал, пока увезут бульдозер, только тогда он отправился домой и накормил котов. Они вели себя непривычно тихо, знали, что он занят серьезными делами. Квиллер же позавтракал пончиком двухдневной давности и кофе, размышляя о странном поведении Коко в последние недели. Бесконечное бдение у окна, сидение на камине вместе с манками, шумная и абсолютно абсурдная реакция на имя Гермия, беспрерывное копание у Квиллера под локтем. Пока человек предавался раздумьям, кот исследовал книжную полку, отведенную под художественную литературу XIX века. «Вам бы надо угомониться, молодой человек», – проворчал Квиллер. «А не то я отправлю вас жить к команде Гудвинтер». «Ик-ик-ик!» – раздраженно отозвался Коко, сбрасывая с полки книгу. Это была красивая книжка в кожаном переплете с золотым тиснением, индийской рисовой бумагой и позолоченными краями. Покорно смирившись с мыслью, что сеанса переспорить невозможно, Квиллер поднял книгу и прочел название «Идиот» Достоевского. «О, благодарю вас покорно!» – сварливо сказал Квиллер. В это утро телефон его был постоянно занят. Он позвонил в Кеннебек и распорядился, чтобы Трак и Трек послали ему счет Эдди за аренду бульдозера, не забыв при этом учесть ранее оставленный аванс. Он дал указание мистеру Аделлу, чтобы тот забрал настольную пилу Эдди и другие инструменты и сложил их в одном из отсеков каретного сарая. В какой-то момент он позвонил Ланспикам, которые связались со своей дочерью, работающей в поликлинике. Она, в свою очередь, поговорила с главным врачом больницы, признавшимся, что пациент то приходит в сознание, то снова его теряет, так как получил тяжелые внутренние повреждения и многочисленные переломы. Следующие 24 часа станут решающими. Вскоре после этого вновь позвонила Селия. Они с Тиш ходили в больницу. Эдди был в сознании, но сестру не узнал. «Думаю, ему надавали всевозможных наркотиков», — сказала она. «Мы размышляли о том, как сообщить печальные вести Флоре и как она их воспримет, и решили, что встреча с дедушкой Пеном смягчит удар. А вы, шеф, как думаете?» «Да, это либо смягчит удар, либо добьет ее совсем», — подумал Квиллер. Однако вслух он сказал: «Прекрасная мысль. Так я позвоню ему и спрошу, могу ли заехать за ним сегодня днем. Надеюсь, это не застанет его врасплох». «Нет. Похоже, режим в доме престарелых достаточно гибкий. Кроме того, шеф, у меня есть кое-что, что сообщить вам прямо сейчас, если вы найдете для меня пару минут перед моим отъездом в круглый дом». Селия приехала в амбар, вся охваченная тревогой. «Кофе?» – спросил Квиллер. «У меня нет времени». Утонув в диванных подушках, Селия порылась в сумке, чтобы достать блокнот. Затем бросила свою безразмерную сумку на пол, где ее широко зияющие внутренности немедленно привлекли внимание сиамцев. Сумка обычно использовалась для переноса печенья, романов мягкой обложки, домашних тапочек, аптечных средств и многого другого. «Как вы думаете, что они там ищут?» – спросила Селия, пока два коричнево-черных носа обнюхивали таинственное содержание сумки. «Ригли», – ответил Квиллер. «Они думают, что вы принесли Ригли с собой и хотят помочь коту выбраться из сумки». Селия разразилась хохотом, несколько более громким, чем того, по мнению Квиллера, заслуживала острота. Но он догадался, что она перевозбуждена из-за событий дня. Он терпеливо подождал, пока Селия успокоится, а затем спросил: «А где сейчас Тиш?» «Все еще в больнице. В отделении реанимации есть уютный зал ожидания для родственников, и именно там у нас с Тиш произошла сегодня задушевная беседа. Я спросила, есть ли у Эдди друзья, которых следовало бы оповестить, но она никого не знает из его друзей. Я говорила вам, шеф, это странная семья». Потом она сказала, что Нелли Хупер очень нравился Эдди, и она будет огорчена, узнав о случившемся. Правда, она не оставила адреса, по которому ее можно разыскать. Нелла, как я выяснила, работала секретаршей в судном банке. Ее уволили за пару недель до закрытия банка. Они с Эдди снимали квартиру в одном доме Тиш. И Тиш сказала, что Нелла была скорее не секретаршей, а помощницей президента. У нее был диплом по бухгалтерскому учету, она хорошо разбиралась в компьютерах и вообще произвела на Тиш большое впечатление. Обычно они вместе ходили даже обедать. «Первый вопрос», — сказал Квиллер. «Что забыла эта высококвалифицированная особа в таком вонючем местечке, как Сода-Сити? Ведь помимо всего, о чем вы упомянули, она ошеломительно хороша собой. Я ее видел. Ну, ей нравились поезда, вот и все. Это была работа, о которой она мечтала, разъезжать по всей стране с президентом банка, смотреть на поезда, и...» Телефонный звонок прервал ее. Звонила Хикси. Она сообщила, что квартира Неллы Хупер не освободится до 1 октября и, возможно, не освободится и тогда, если она решит вернуться обратно. За квартиру платил и платит судный банк. Каждый квартал вперед. Эдди Тревельян переехал в индейскую деревню за 4 месяца до воскресенья ревизии. «А это тот, который попал вчера ночью в ужасную аварию, да?» – спросил Хикси. «Он самый. Сын Флойда. Спасибо, Хикси. Потолкуем позже». На обратном пути в гостиную Квиллер размышлял. Если Неллу собирались уволить в июле, зачем оплачивать ей квартиру до октября? Селии же он сказал. «А Тиш не говорила, почему Неллу уволили?» «На самом деле ее не увольняли. У отца Неллы, он живет в Техасе, обнаружили болезнь Альцгеймера, и матери необходимо было присутствие дочери дома. Вот почему Нелла оставила работу. Но в конторе изобразили все так, словно ее уволили, чтобы она смогла получить пособие по безработице. Она уехала, не попрощавшись, что больно задело Тиш, хотя она и понимала, что у Неллы на уме семейные несчастья». «Это немножко странно», — заметил Квиллер. «Насколько я помню, Тиш сказала, что ненавидит отца за то, что он обманывал Флори. А как же она реагирует на его отношения с Неллой?» «По ее словам, их отношения носили чисто деловой характер. Настоящая подружка отца владеет баром в Сода-Сити. Тиш говорила Нелле, что она думает про отца и про его отказ дать денег на отправку Флори в Швейцарию. Нелла отнеслась ко всему очень сочувственно и сказала, что это просто – перевести 100 тысяч долларов для Флори на тот счет, где лежат деньги, предназначенные для взяток. И вроде ФТ останется в дураках. Кроме того, это все было законно, поскольку не выходило бы за пределы одной семьи. Вы в этом что-нибудь понимаете, шеф?» «Я даже не понимаю, почему 7,9 всегда 63. «Я тоже. И рада, что я не единственная тупица. Ну ладно, следующее – это то, что Тиш представила Нелли Эдди. Тому нужны были деньги на строительство. И если бы он купил землю, он смог бы занять под нее деньги и начать строительство. Но ФТ не желала его субсидировать. Нелла сказала, чтобы Эдди не беспокоился. Она, мол, сможет провернуть такой же перевод денег с одного счета на другой, потому что все, опять же, в семье. Но еще не начав действовать, Нелла уехала, а судный банк обанкротился. Тиш повезло, что ее сбережения находились в Пикокском банке. Она не доверяла ФТ». Селия говорила скороговоркой и посматривала на часы. «А сейчас я должна бежать. Если я опоздаю, сиделка будет со мной груба». Пока они шли с Квиллером к стоянке, Селия сказала. «Сегодня кто-то подогнал к каретному сараю грузовик и начал выгружать из него всякую всячину. Я спустилась вниз узнать, что все это значит, и познакомилась с приятнейшим мужчиной. Он сказал, что работает для вас». «А, да, это мистер Одел. Вы часто будете с ним встречаться. Он тот, кто вымыл в квартире окна перед вашим приездом». «Возможно, вскоре их придется помыть опять», – многозначительно ответила она и со смехом удалилась. Вернувшись в дом, Квиллер обнаружил на полу нечто, что ранее лежало на телефонном столике. Сценарий в мягкой обложке, который дала ему почитать Фран. Коко с самодовольным видом лежал на пузичке под столом. Квиллер пригладил усы. Он начинал понемногу понимать. Последнее время в проделках Коко явно прослеживалась львиная тема. Начиная со льва в сне в летнюю ночь, затем Андрокол и лев, и вот теперь лев зимой. Может, он отождествлял себя с царем зверей? Для домашнего кота весом в 10 фунтов само мнение у него было почище львиного. «Или, — подумал Квиллер, — он пытается мне что-то сообщить, а я никак не могу вникнуть».